Сам некто, понятное дело, такие отчеты не читает, ему не досуг. И брошюрку вышеупомянутую «Жить без страха иудейска» нужно было сочинить. И злочастное письмо 500, число подписантов которого с каждым появлением увеличивается на порядок. Человек он, Назаров, либо сильно невежественный, либо сильно подлый. Стенограмму Бейлиса, процесса Бейлиса, некто Назаров явно не читал, никаких доказательств практикования евреями ритуальных убийств в стенограмме нет, именно поэтому присяжные оправдали подсудимого. Тут правда в этой цитате лишь в том, что действительно и письмо 500, и брошюрку эту я спрятал, отнимали у меня время, как я уже сказал, с извинением, для того, чтобы издать эту стенограмму процесса. И вот такие утверждения, как господин Резник, как господин другой Резник, вот он-то накропал действительно брошюрку «Растление ненавистью» называется, пытаясь опровергнуть книгу Даля. Якобы, оказывается, вовсе не Даль сочинил эту книгу. «Разыскание об убийстве евреями христианских младенцев», а чиновник Госдепартамента Скрипицын, под начальством которого работал Даль. И, к счастью, один русский ученый провел исследование, кто же на самом деле написал эту книгу. Я собираюсь в этом году вместе с этим стенографическим отчетом переиздать еще и книгу Даля с приложением этого исследования, из которого совершенно явно и понятно становится, почему работа Даля была впервые опубликована без его имени в количестве 10 экземпляров в виде вот такой служебной записки. С одной стороны, потому что царские чиновники и царское правительство из своего ложно понимаемого гуманизма и великодушия к сатаноизбранному народу стремились всячески сгладить тоже конфликт русского народа с еврейским, чтобы не доходило до погромов. Они, как мы знаем, совсем не царским правительством устраивались, а революционерами, провокационных целях, а потом и самими евреями для создания групп самообороны. Так вот, Даль, тираж 10 экземпляров объясняется тем, чтобы не было это в массовом как бы пользовании. Это было для служебного пользования, для государя секретно. Почему не было фамилии? Ну, потому что это служебное издание. Кроме того, нужно учесть важную вещь, что Даль в то время не был православным. Он был протестантом, если я не ошибаюсь. Он из протестантов, из датчан. И это не единственный случай, что такое даже очень ценное исследование на тему, близкое к духовной, если оно написано не православным человеком, ему не дают как бы ход выше, а ставят на него, то есть дают возможность другому чиновнику его как бы себе не присвоить, но его представить. И это исследование было представлено Скрипицыным под его фамилией. И под его фамилией оно потом публиковалось с продолжениями в газете «Гражданин». И только на этом основании Семен Резник, который в свое время писал верноподданические книжки с прославлением революционеров и цареубийцы Юровского, получил, по-моему, даже премию за это какую-то, то ли в ЛКСМ, то ли чего-то. Сейчас он на «Голосе Америки» работает. Вот только на этом основании он берется утверждать, что не Даль был автором этого исследования, что это черносотенцы притянули его имя именно к процессу Бейлиса, и тогда впервые издали это исследование под его именем. Хотя достаточно известны и свидетельства первых издателей той еще книги и тех текстов в газете «Гражданин», и друзей Даля известны свидетельства о том, что именно Даль был автором этой книги. И вот даже такими способами они пытаются подтасовками, клеветой и ложью затушевать существование этих убийств у евреев. Ну и в заключение я все-таки хочу предложить вам подумать о причине этих убийств. Почему есть вот такой народ, который их совершает? Нужно сказать, что в древности все народы совершали ритуальные убийства. Это нам показывают данные истории, археологии, об этом множество упоминаний в Ветхом Завете, что и языческие древние народы совершали такие убийства, причем именно детей приносили в жертву, и сами евреи. Это около 10 или 20 мест в Ветхом Завете, где можно это найти, и Господь осуждал их за это. Вот мне кажется, что причина этих ритуальных убийств, она достаточно близко к истине, исследована русским ученым, он же имел и духовный сан. Это протоиерей и профессор Буткевич. Вот у меня есть она в таком репринтном переиздании из дореволюционного журнала «Вера и разум». Очень хороший был журнал со многими материалами по делу Бейлиса. И он дает совершенно правильное как бы начало для толкования истока ритуальных убийств. Все они коренятся в плохой совести людей, которая у них осталась как бы вот память о своем первом грехопадении в раю, когда они прогневали Господа Бога, отказавшись быть ему послушными, и подпали на дьявольскую лесть, будете как боги, отказались от закона Божия, совершили грехопадение, стали смертны, извратили всю природу земного мира. Вот чувство этой вины, оно после изгнания из рая, оно было у всех первых людей. И, конечно же, оно было и у языческих народов, поскольку все-таки совесть у них оставалась человеческая, и совесть им это подсознательно говорила, что Бога нужно просить о прощении. И чем примитивнее были верования того или иного народа, тем примитивнее были представления о том, чем можно испросить у Бога прощение. Ну вот как между нами людьми, если я обидел кого-то, ну я ему могу деньгами что-то заплатить. Наше судопроизводство так и присуждает штрафы в виде компенсации, даже за моральный ущерб. Могу подарить корову, могу отдать свои драгоценности, могу, может быть, отдать свою жену там у некоторых народов. И чем дороже будет мой подарок, моя жертва, которую я отнимаю от себя, тем больше можно надеяться на прощение Божие. И вот самой дорогой такой жертвой люди рассматривали своих детей, особенно своих первенцев. Они тоже понимали интуитивно, что мир лежит во зле, в грехе, и дети, они еще чисты от этого греха во многом. И именно чистые младенцы, чистые дети были, с их точки зрения, наиболее большой и драгоценной жертвой для того, чтобы умилостивить Бога. И чем больше люди подпадали под власть сатаны, а языческие-то народы ведь, они поклонялись бесам, и бесам в этих жертвах нужна была совсем другая сторона. Богу нужно было раскаяние человека, сознание своего греха. Жертва Богу дух сокрушен, как в одном из псалмов говорится. И именно когда человечество обрело с пришествием Иисуса Христа истинную религию, все эти жертвы, жертвоприношения, были заменены духовными жертвами, уже не жертвами даже животных или каких-то вещей материальных. Но в дохристианские времена это были жертвы человеческие, которые считались самыми дорогими. И множество зафиксировано в истории примеров, когда в случаях страшных бедствий, болезней, там, мора или осады города иноплеменниками, народ решал приносить в жертву сотнями детей самых знатных фамилий и даже царских детей. Именно потому, что это была в их понимании наиболее драгоценная жертва. В еврейском народе эти жертвы тоже были, как мы видим в Ветхом Завете, но Господь Бог этого не хотел. И во многих местах Ветхого Завета пророки именно увещевали народ свой в этом духе, что это не угодно Богу, человеческие жертвы. Жертва Богу дух сокрушен. И постепенно в еврейском народе эти жертвы заменились человеческим принесением в жертву животных. Ведь формально там говорится, что они должны были приносить в жертву своих первенцев, тоже детей, но почти сразу же это было заменено жертвоприношениями ягнят и тельцов и голубей. Но когда евреи впадали в идолопоклонство, они опять каждый раз возвращались к человеческим жертвоприношениям. И когда они совершили самое страшное свое грехопадение, богоубийство, убийство Сына Божия Иисуса Христа, они избрали себе другого отца, сатану. Отец ваш дьявол, сказал им Христос. И после этого уже некому было их увещевать. Все их духовные вожди именно стали самыми ярыми идолопоклонниками, служителями и детьми сатаны. И как писал отец Павел Флоренский именно в связи с делом Бейлиса, если у них в те времена, когда у них были еще пророки и судьи и цари, которые ограничивали их беззаконие, периодически впадали в этот грех человеческих жертвоприношений, если так, даже тогда у них не срабатывали тормоза, то что удерживает их сейчас, когда у них нет ни настоящих духовных вождей, ни судей, ни царей, когда ими правят талмудисты, которые считают только евреев людьми, а лучшего изгоев убей. И вот это такая параллель отца Павла Флоренского, она, конечно, более всего помогает понять, почему именно в хасидской секте, а эту сегодня ныне кремлевскую структуру, которая пользуется наибольшей благосклонностью нашего президента Владимира Владимировича Путина, ФИОР, Федерации еврейских общин, которая известна в остальном мире также как оккультная секта Хаббат, почему именно уже тогда в этой секте были все судебно зафиксированные ритуальные жертвоприношения христианских детей? Почему именно на нее падает наше подозрение в связи с красноярским убийством 5 детей, в связи с убийством в том же году летом на Истре в Подмосковье 3 мальчиков, одного из которых обнаружили со следами распятия просто-напросто? Вот почему мы именно на эту секту обращаем внимание? Потому что эта секта, если уже талмудисты отказались от правильного понимания смысла истории и смысла своей богоизбранности, то эти-то, они соединили уже всю эту свою гордыню сатанинскую с каббалистическим учением, с обожествлением своих цадиков, которых провозглашали мессиями. И вот династия Шнейрсонов, из которой один из ее представителей участвовал в убийстве Андрюши Ющинского, к сожалению, суд вообще не обратил, и следствие не обратили внимания на его причастность к этому делу, хотя там совершенно четко видно, что он помогал и ловить Андрюшу вместе с Бейлисом, они его утащили туда на завод, и заманивал он его туда, обещая показать ему его отца, почему Андрюша в этот день не пошел в школу, прогулял, что с ним вообще не случалось. И вот этот Шнейерсон ускользнул вообще из внимания киевского судебного процесса. Этот недавно умерший любавический раввин Шнейерсон был евреями, в том числе Лазаром, обожествлен как Мессия, и они ждут именно его возвращения в ближайшее время на землю. И поскольку именно каббалистические черты хасидизма делают его наиболее таким сатанинским ответвлением от всего иудаизма, поскольку каббала – это оккультная мистика, это колдовство. Это евреи прибегли уже к прямой помощи своего нового отца, создали ритуалы ему молитв, поклонения в надежде на его конкретную помощь в текущих земных делах. И в каббалистическом учении утверждается, во-первых, что добро и зло – это равнозначные основы бытия, порожденные самим Богом, их Богом. Естественно, зло порождено их Богом. И что Господь Бог сам знает, для чего добро и зло, и не в наших, так сказать, силах и планах его отличать одно от другое. И для того, чтобы произошло торжество его в мире, Господь Бог нуждается в еврейском народе. Без еврейского народа Бог неполноценен. Поэтому без нас в мире Божий замысел неосуществим. И вот это каббалистическое учение, которое доходит до обожествления еврейского народа, конечно же, совершенно оправдывает и такие жертвоприношения в духе Талмуда «Лучшего изгоев убей». Здесь напластуются и какие-то, может быть, их суеверия о целебности крови, которые могут корениться тоже во многих местах Ветхого Завета. Например, если взять описание в книге «Исход», глава 12, их исхода из Египта, когда была послана последняя казнь на фараона, чтобы он отпустил еврейский народ, когда были поражены все первенцы у египтян, кроме евреев. Евреи должны были выбрать молодого ягненка, без порока, мужского пола, закласть его, принести в жертву и кровью помазать свои дома, дверные косяки. И тогда тот их бог или ангел смерти, который убивал египетских младенцев, обходил их дома. Вот суеверие может быть связано с этим эпизодом, допустим. Тут может быть напластование того еще, что в таких ритуальных убийствах, поскольку они выбирают действительно чистых детей по возможности христиан, напластование их воспоминания о распятии самого чистого человека, Господа нашего Иисуса Христа, что произошло на еврейскую Пасху. И, возможно, не случайно именно в эти весенние месяцы, связанные с Пасхой, и происходит наибольшее число таких ритуальных убийств. Но не обязательно они должны быть привязаны к этому месяцу. Впрочем, весной у них еще один праздник важный – Пурим. Праздник мести антисемитам, так называемым. Когда они, даже именно хасиды, нанимали специально людей, христиан, за деньги, которые разрешали бы себя избивать в эти дни, распинать, колоть. Как бы имитация распятия Христа. А если можно поймать какого-то мальчика и распять, то, наверное, и денег платить не надо. То есть тут может быть воедино связано напластование самых разных причин, почему они совершают эти убийства. Тут, конечно, и каббалистическое учение о том, что когда Господь Бог рассеял в мире вот искры душ, конечно, основные попали к евреям, но немножко попало и к неевреям, хотя они, в общем, животные. И дело каждого еврея благое – освобождать эти божественные искры из этих животных оболочек, не людей. Вот в том числе такими убийствами. Это приближает конечное торжество добра, в их понимании в мире и пришествие Мессии. И, возможно, поэтому некоторые случаи ритуальных убийств, они были хронологически, вот совпадали с днями их праздников, связанных с храмом, с его утратой и с надеждой на его восстановление, поскольку их Мессия Машиах родится в том же августе, когда был храм разрушен. Искренние убийства детей, они все были накануне этих событий. Я не утверждаю, что это именно так было и в Красноярске, и в Истре. Я считаю, что долг следственных органов вот эту версию в таких случаях всегда делать и брать первой. И если бы по горячим следам, скажем, обыскали бы все синагоги в Красноярском крае, обыскали бы их мацу, которую они почему-то не пекут каждый в своем месте, в своем регионе, где живет, а нужно ее рассылать из центра, понимаете ли. Возможно, правы те раскаявшиеся раввины, как один из них свидетельствовал и на процессе Бейлиса, что он узнал эту тайну от своего отца раввина. Эта книга там монаха Неофита зачитывалась, который это свидетельствовал, что вот это суеверие о целительности христианской крови, оно настолько традиционно и укоренено в еврействе, что кровь эту, получаемую от ритуальных убийств, они ею пропитывают материю, полотно, сжигают, и пепел этот, пусть даже в микроскопических количествах, он содержит частицы этой крови, подмешивают в эту мацу, и именно поэтому ее, вот эту святую, рассылают из этого центра, у которого есть этот пепел, а не каждый там ее печет себе сам. И вот в этом году тоже мацу самолетами отправляли из Москвы даже в Азербайджан. Это не значит, что у них было и сейчас ритуальное убийство. Может быть, было, мы не знаем. Кстати, у евреев Пасха вчера праздник. Начали они 12 вечером. Сегодня как бы у них Пасха, так что наш вечер посвящен и еврейской Пасхе. Получилось так. И наш судебный процесс позавчерашний. И спрашивается, зачем везти тонны мацы в Азербайджан, в еврейскую общину в Азербайджане. Зачем эти затраты, на которые еврейские меценаты, как Ливаев, глава хасидов СНГ, идет, Берлазар на это тоже тратит большие деньги. Мацепекарню они сделали, как ни странно, в том же самом Истринском районе. Там у них большое хасидское гнездо в Подмосковье на Истре. Детский лагерь, где ежегодно еврейские дети проводят летние каникулы. И там, как это ни странно, опять-таки не удивляйтесь, накануне исчезновения этих троих мальчиков проводился семинар ста раввинов, в том числе заграничных, на их тему их еврейских традиционных праздников. Вот все эти совпадения, если бы я был следователем прокуратуры, я бы непременно бы положил бы в основу первой версии, и именно по горячим следам попытался бы разыскать. Сегодня наши микроскопы и наука не так уж бессильны, чтобы в той же маце не найти какие-то микроскопические вещества, которые бы подтвердили или опровергли бы эту черносотенную мракобесную теорию. И я думаю, что мы были бы только рады, если бы наше российское еврейство покаялась бы в преступлениях своих предков, отказалась бы от Талмуда, от Шулхана Руха, принесла бы извинения за действия раввина Лазара, написала бы прошение: «Мы поддерживаем обращение православной общественности в Генпрокуратуру и в знак нашего особого раскаяния». Вот они собрали 20 тысяч подписей, а мы все как один подпишемся. Вот нас по переписи 243 тысячи, мы все 243 и поставим из-за младенцев наших. И потребовали бы лишения раввина Берлазара российского гражданства, присоединившись к нашему Благовещенскому письму этого года. Вот было бы так, друзья, и не было бы в мире зла, и жили бы мы все спокойно, но мы знаем из Священного Писания, что есть такая тварь в мире, сотворенная Богом, которой было дано много и свобода, и которую эта тварь обратила свободу в служение злу. Первым из них был сам дьявол, возгордившийся, который стал соперничать с Богом. Увлек на этот путь часть ангелов. Они были ангелами, созданы Богом, не бесами. Но они настолько необратимо переродились. Вот вы встречали где-нибудь в Священном Писании у святых отцов, чтобы хотя бы кто-то из бесов раскаялся? Нет такого. И большинство детей сатаны, большинство тех, кто служит бесам, которые впустили их в свои души, которые живут по их законам, большинство из них раскаяться не способны. Именно поэтому конец истории будет таким, как он описан в Священном Писании. Они своими сатанинскими методами захватят земную власть над миром, но достойные люди из этого мира будут из него спасены Господом Богом для преображенного мира, для нового Иерусалима, для жизни вечной. И вот это столкновение народа сатаны и народа Господа нашего Иисуса Христа в России произошло в самой острой, откровенной форме, как в начале 20 века, и революция была его кульминацией, так оно продолжается и сейчас. Господь Бог попустил революцию и торжество сатанинских сил, потому что мы ослабли. Даже наша церковь, наше духовенство перестало тогда понимать смысл этих духовных событий, назревающих в России. Вот посмотрите, даже в деле Бейлиса патриарх Алексей, выступая перед раввинами в Нью-Йорке в 91 году, похвалился, что вы знаете, вот в этом мракобесном процессе ни один архиерей не поддержал обвинения. Никто не стал обвинять Бейлиса. Русская церковь сохранила свое знамя. А ведь это же большая трагедия, господа, что мало кто нашелся тогда из наших видных духовных лиц, который объяснил бы народу, правительству, суду, что происходит в деле Бейлиса. И вот для этого была попущена нам вот эта светлая жертва чистого светлого отрока Андрюши Ющинского, чтобы на примере этой жертвы показать суть и смысл тогдашнего столкновения. И вот эта жертва, она не была попущена Господом Богом напрасно. Я считаю, что мы должны ставить вопрос о прославлении Андрюши Ющинского не только по его личным качествам, как светлого христианского мальчика, очень примерного будущего священника, не только потому, что он, как и, скажем, младенец Гавриил Заблудовский, Белостокский, был принесен сатанистами в подражание христоубийства. Мы должны ставить вопросы потому, что эта жертва была попущена Господом Богом для нашего вразумления. И вот его прославление и будет таким нашим вразумлением. Мы поможем понять, что же за смотр сил был на этом процессе Бейлиса. Какие силы тогда действовали в истории. Этот процесс, он продемонстрировал нам, вот эта жертва Андрюши Ющинского, продемонстрировала все сатанинские методы сатаноизбранного народа. Ложь, подкуп, убийство свидетелей, даже детей. Давление на государственные органы, на международную дипломатию. Ведь тогда вообще была вакханалия. Америка расторгла торговый договор с Россией. Вы можете себе представить из-за дела Бейлиса? Из-за того, что российское правосудие осмелилось обвинять еврея в ритуальном убийстве. Еврейская газета в Австрии написала, что русское правительство решило дать еврейскому народу генеральное сражение в Киеве. От исхода этой титанической борьбы зависит судьба. Вы полагаете еврейского народа? О нет, еврейский народ непобедим. На карту поставлена судьба русского государства. Быть или не быть, так стоит для него вопрос. Победа русского правительства будет началом его конца. До него нет выхода, заметьте это. Мы покажем в Киеве перед глазами всего мира, что евреи не позволяют с собой шутить. Если еврейство пока что из тактических соображений скрывало то, что оно руководит революцией в России, то теперь, после постановки русским правительством киевского процесса, этому будет положен конец. Каков бы ни был исход этого процесса, для русского правительства нет спасения. Так решило еврейство, и так будет. Газета в Нью-Йорке еврейская тоже откровенничала. Евреи всего мира объявили войну России. Подобно римско-католической церкви, еврейство есть религиозно-племенное братство, которое, не обладая политическими органами, может выполнять важные политические функции. И это государство, большой буквы, теперь предало отлучению русское царство. Для великого северного племени русских нет больше ни денег от евреев, ни симпатии с их стороны, а вместо этого беспощадное противодействие. И Россия постепенно начинает понимать, что означает такая война. Конец цитаты. Война началась вскоре после этого, как мы знаем. Процесс завершился в конце 13 года. Киевская война началась в следующем 14 году с провокации в Сараево. И какую роль сыграло в ней еврейство, нам сегодня откровенно поведал даже такой современный известный банкир Жак Аттали, который написал массу книг, в том числе в книге, которая, по-моему, называется «Мир, еврейство и деньги», откровенно написал, что все банкиры мира, в какой бы стране они ни жили в этой мировой войне, а воевали, помните, центральные европейские державы с одной стороны, Австро-Венгрия и Германия, против них Франция, Англия в союзе с Россией, так они спровоцировали этот конфликт. В какой бы стране мира ни жили евреи, они рассматривают в этой войне своим главным и единственным противником православную Россию. Откровенное признание. И то, что мы сегодня, даже в наших школах, посмотрите эти жалкие наши учебники, что в советское время были, что сейчас. До сих пор нашим детям не можем объяснить, для чего достаточно два абзаца. Суть того, что с Россией произошло в 20 веке и что происходит сейчас, это свидетельство их оккупации нашей страны. Иначе я этот термин не могу просто сказать. И вот процесс Бейлиса, он выявил глубокий раскол в ведущем слое российского общества, в котором здоровые силы, правоохранительные, здоровая часть народа, черносотенная, союз русского народа, оказались слабее того неистового нахрапа сатанинской проеврейской либеральной интеллигенции. Охранительные силы, православные люди не могли противопоставить всем этим нечестным, наглым сатанинским действиям адекватные меры обороны, как люди порядочные, честные, как люди, которые были готовы в честном бою защищать свои святыни, в честном диспуте, но не закулисными убийствами, не убийствами от городовых до градоначальников и членов императорской фамилии, не ложью в прессе. И поскольку, я подчеркиваю еще раз, руководство Русской Православной Церкви в этом смотре сил, в этой войне, не дало должной духовной поддержки русскому народу, он был в этом столкновении обречен. И вот Господь Бог попустил именно от обратного на уроке страшных вот этих наших потрясений 20 века, на уроке жидовского ига, сначала в его марксистском виде, а теперь и в откровенно национально-племенном, когда Берл Лазар ногою открывает дорогу в Кремль, стал членом президентской общественной палаты, лауреатом 3 российских орденов Петра Великого, Минина и Пожарского и еще там кого-то, медали к 60-летию победы в Великой Отечественной войне, после которой он родился много лет спустя. Вот этот главный раввин России, вдумайтесь в титул, главный раввин не евреев России, а главный раввин самой России. Это значит, что Россия у нас имеет какое-то важное отношение к иудаизму, не может жить без иудаизма, никак не может обойтись без главного раввина, при том, что из наших паспортов слово «русский» убрано. Вот ситуация, в которой мы живем. И вот это иго нынешнее, в котором мы живем, нам тоже попущено, потому что мы в конце жидо-большевицкого иго, которое, в общем-то, в значительной мере переродилось, и если бы русские национальные силы в конце коммунистического режима откровенно бы рассмотрели его причины, его еврейскую составляющую, его богоборческую составляющую, не стали бы призывать народ бороться за вчерашние ценности, поскольку при Брежневе было лучше, чем при Горбачеве, а постарались бы вернуть наш народ на исторический православный путь, возможно, тогда нового ига не было бы. Мы бы с меньшими потерями пережили бы крах жидо-большевистского режима. Но тогда такие люди оказались в меньшинстве, но их, надо признать, и искусственно отстреляли, утопили, подавили с помощью международного еврейства и их ставленников в России тоже. И вот это, как тогда было попущено жидовское иго, нам так и новое попущено для вынесения этих уроков. И вот значение Андрюши Ющинского, как писал депутат Государственной Думы Замысловский, он был защитником гражданской юстиции матери Андрюши на этом процессе. Он писал, что произошло духовное саморазоблачение иудаизма как сатанинской, человеконенавистнической религии, как тайны беззакония, практикующие ритуальные убийства. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала. И вот это сатанинское жертвоприношение чистого христианского отрока, это я вот завершаю таким послесловием книгу, этот сценографический отчет. Он мечтал стать священником, еще раз напоминаю. Это сатанинское жертвоприношение чистого христианского отрока было попущено Богом для такого наглядного саморазоблачения иудейства с целью вразумления нашего народа перед предстоявшим ему тяжелым испытанием в столкновении с главной антихристианской силой истории. К сожалению, тогда ведущий слой России не вынес из дела Бейлиса должного урока. Главная цель того издания, которое я планирую, стенографического отчета, именно это – обрести для нас такую духовную защиту.